Вот, то есть вот по идее вся метода, ее можно вот к этой штуке, ну мы к ней будем возвращаться, можно сюда привязывать. То есть по идее, если мы уж следуем там этой эволюционной модельке, мы где-то вот отсюда снизу и будем начинать. Да? То есть по идее самые такие вот простые вещи, они должны начинаться где-то с работы с рептилий. Игнор, да. С игнора начнем. Да, с игнора и начнем. Вот, начнем мы с того, что здесь красненьким написано на самом деле. В общем и целом, если вот ее так как-то еще раз кратко, буквально одним, ну, как одним словом ее резюмировать, рептилия занимается выживанием. Да, основные вещи, на которые можно здесь обращать внимание, это движение и ощущение. Лимбическая система занимается доминированием, статусом. И основные вещи, на которые мы обращаем внимание, это эмоциональное состояние, да, эмоции, чувства. Ну, слово чувство, оно несколько такое. Чувство, на мой взгляд, это смесь ощущения, смесь эмоций с ощущением. Да, то есть это вот такое, больше целиком относится к этому самому. Неокортекс, он занимается картированием, да, анализом. Анализ, кстати говоря, в переводе с греческого означает разложение. Да? Анализ, раскладывается что-то, анализирует, картирует. Вот. И основная его функция – это, ну, говорят, правота. Да, выживание, доминирование, правота. То есть он пытается построить правильную карту, такую карту, в соответствии с которой как бы будет достигнуто максимальное благо для цельного организма. Вот. Соответственно, люди часто вот бывают в этой правоте, часто залипают, когда очевидно, что… Нужно понимать, что правота, она относится к карте. Карта, ну, правильная карта… Термин такой противоречит сам себе. Что значит правильная? Карта – это не территория. Правильная карта – это та карта, которая приводит к результату. Если она приводит к результату, значит, она правильная. Если не написано, что вот здесь вот гора, я прихожу и вижу на территории гору, значит, она правильная. А если написано, что гора, я прихожу, ничего там не вижу, значит, она неправильная. И корректировать нужно всегда карту, потому что мир, он такой, какой есть. Чего его корректировать? Иногда бывает, да, в общем, можно как бы и мир подкорректировать. Главное, чтобы по своей карте прийти в правильное место. То есть, если ты решил гору взорвать, так нужно хотя бы найти эту гору для начала. Может, ее там и нет.